Глава 8. Путь домой. Натали. «Госпожа, что случилось?» В ужасе воскликнул Ренни, когда мы выскочили из экипажа возле нашей кареты. Карл и Джон тоже в шоке встрепенулись. Повозка была настолько тесная, что кровь Майкла перепачкала всех нас, включая мое платье. Так что вид у нас у всех был тот еще. «Майкл ранен. Помогите ему перебраться в карету», — сказала я, чувствуя, как внутри все лихорадит от тревоги за друга. Парни быстро выполнили приказ. Джереми помог мне забраться в карету, и мы помчались в Ривас. Майкла мы положили на лавку, а Норман сел на полу, всю дорогу зажимая рану парня руками. Ренни, Карла и Джона пришлось отправить на козлы, где они едва уместились втроем. А мне снова пришлось сесть на колени Джереми, на что он совершенно не возражал. Рядом с нами на лавке расположились Эрнел и Джесси, которого до сих пор мелко потряхивало после пережитого стресса. «Держись, мужик», — подбадривал Норман нашего раненого бойца. «Ну ты даешь, так великолепно дрался. Еще и деревянным мечом. Вот ведь отжог. Стремительный Майкл». «У меня учителя были хорошие», — улыбнулся тот побелевшими губами. Как же я жалела, что не взяла с собой в эту поездку целителя Эрика, вместо того же Карла. Сейчас мы теряли драгоценные минуты в пути, а Эрик уже сразу же, как минимум, остановил бы кровотечение. «Интересно, что Сориньон сделает с проигравшим гладиатором?» — задумчиво произнес Джереми. «Ничего он ему не сделает», — уверенно ответил Эрнел. «Это его лучший боец. Лечить, конечно, не станет, но парень очухается сам. Майкл очень аккуратно его приложил». «Что вообще в голове у этого типа, Эрнел?» — спросила я телепата. «Только одно. Как подтолкнуть тебя к продаже Ривуса, а попутно затащить в постель. Ты произвела на него очень сильное впечатление, Натали», — отозвался он. «Жди теперь его в гости примерно через месяц». «Откуда вы знаете?» — тихо выдохнул Джесси, но на него никто не обратил внимания. «Я же ему говорила, что не принимаю гостей. У меня идет ремонт полным ходом», — покачал я головой. «Для него это не аргумент. Он решил, что заскочит к тебе, так сказать, по-соседски, а заодно проверит, действует ли артефакт обольщения, который недавно купил на черном рынке», — пояснил Эрнел. «Мерзкий тип», — поморщился Норман. «Согласен», — мрачно отозвался Джереми. «Джер, что скажешь? Сильно все поменялось в Гранде с тех пор, как ты жил там ребенком?» — спросила я своего художника. «Вы жили в Гранде?» — Джесси посмотрел на него округлившимися глазами. «Не просто сильно, а капитально», — хмуро отозвался Джереми. «Из того, что я помню, осталось лишь несколько старых деревьев и сам особняк. Причем здание значительно переделали. Красивый пруд засыпали землей, поставили новый огромный забор по всей территории. А то, что теперь в реку скидывают трупы, это вообще полный финиш». «Понятно». Сочувственно посмотрела я на него и повернулась к юристу. «Норман, а ты что скажешь? Есть ли на территории Гранда какие-нибудь нарушения, за что можно зацепиться?» «Разве что жестокое обращение с рабами. Но в данном случае эта практика одобрена самой императрицей и вдобавок касается отверженных. Так что как юридическую зацепку это использовать нельзя», — покачал головой парень. «Да, словами про императрицу Том меня просто убил», — признала я. «Не ожидала, что правительница Аншайна сама одобряет такое кровавое шоу. Чувствую, что купить грант будет непросто. Не только из-за упертости Тома, но и из-за нее». «Вы хотите купить грант?» Глаза Джесси стали квадратными. «Может, мы его назад вернем?» — покосился на парня Джереми. «Уж больно разговорчивый». «Можно, но для начала нужно стереть ему память», — пошутил Норман с серьезным видом, и Джесси побледнел как мел. «Нет-нет, не надо меня возвращать. И стирать память тоже не надо, умоляю вас. Я буду молчать. Единственное, что хочу сказать, я очень благодарен госпоже Игнатовой и ее рабу Майклу за то, что вы забрали меня из того ужасного места. Я буду служить вам верой и правдой». «Посмотрим», — сдержанно отозвалась я. «Что ты вообще умеешь делать?» «Все, что прикажут», — уверенно ответил Джесси. «Рисовать умеешь?» — задал ему прямой вопрос Джереми. «Да, конечно», — твердо кивнул парень. «Он рисует палками на мокром песке силуэты котиков и очертания цветов», — произнес Эрнел. «Так что не уверен, что он пригодится вам в художественной мастерской. Пусть лучше помогает садовнику». В глазах парня снова вспыхнуло изумление. «Откуда вы знаете?» Но на этот раз он уже промолчал. «Хорошо, пусть будет так. Эрнел, как думаешь, мы не зря съездили?» — спросила я своего управляющего и бросила тревожный взгляд на Майкла, который держался из последних сил, пытаясь оставаться в сознании. «Не зря», — твердо кивнул он. «По крайней мере, мы теперь знаем, с кем имеем дело». «Да и этого юношу спасли», — махнул он на Джесси. «А с Майклом все будет хорошо, он молодец, справился». «А можно мне задать последний вопрос, госпожа?» — робко заикнулся Джесси. «Задавай», — позволила я. «Как именно вы меня накажете?» — спросил он и нервно сглотнул. В ответ на мой непонимающий взгляд парень напомнил. «Но вы же дали обещание маркизу Сориньону меня наказать». «А, да, точно. 3 дня без сладкого». Отрезала я, и у парня отвисла челюсть.